Эй, ты, пидор, иди сюда. Закрой очко рукой и послушай меня. Сейчас тебе я, сука, все ебало разобью. Короче, пидорюга, я тебя сейчас убью. Скотина, ты вонючая, сказал тебе стоять. Какого хуя смотришь, ты, ублюдок, молчать? Короче, пидорюга, ты дырявый гондон. Сейчас тебе ебало разобью кулаком. Короче, обернись и там увидишь ты. Плантация посажена отборной конопли. Какого хуя ты по ним ногами ходил? Ты мне на кучу баксов урожай повредил. Из-за тебя я соберу немного конопли. Какого хуя ты свое ебало раскосил? И мы не досчитаемся так много косяков. Из-за таких, как ты, ебанутых мудаков. Эй, ты, пидор, иди сюда. Закрой свое ебало и послушай меня. Сейчас тебе я, сука, все ебало разобью. Короче, пидорюга, я тебя сейчас убью. Скотина, ты вонючая, сказал тебе стоять. Какого хуя смотришь, ты, ублюдок, молчать? Короче, пидорюга, ты дырявый гондон. Сейчас тебе ебало разобью кулаком. Короче, обернись и там увидишь ты. Плантация посажена отборной конопли. Какого хуя ты по ней ногами ходил? Ты мне на кучу баксов урожай повредил. Из-за тебя я соберу немного конопли. Какого хуя ты свое ебало раскосил? И мы не досчитаемся так много косяков. Из-за таких, как ты, ебанутых мудаков.